Братья и сестры, я один стих прочитаю. А из этого стиха одно короткое выражение в основу, может быть, свидетельства. Это книга пророка Исаии, глава 29, стих 23. «И когда увидят у себя детей своих, дело рук моих, они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым». Братья и сестры, я почитаю себя счастливым сегодня быть, ну, в таком представительном, очень радостном для меня общении. Это уже третий день. Скажу, что я и не представлял таких аудиторий для себя, что под звуки там оркестров, добрых воспоминаний придется когда-то, в общем-то, подводить итог. Может быть, какому-то делу тому маленькому, которое довелось делать по милости Божьей. Ну вот Бог и такую радость предоставил. И еще поделюсь, братья и сестры, такой великой милостью, которую мы сегодня имеем. Для меня она была новой, эта статистика, что 40 тысяч детей в нашем братстве. И вы знаете, несложно здесь подсчитать, сколько на одного члена приходится детей, или сколько, в общем-то, так, в сопоставлении. И получается, на одного члена и 0,7 в нашем братстве приходится один ребенок. Да. 1,7 членов и один ребенок. Это очень много. Вот посудите сами, в настоящее время сейчас в Российской Федерации огромное переживание. Почему обратилось правительство, чтобы с СНГ переезжали там оставшиеся вот русскоязычное население? Почему? Вы знаете почему? Потому что ежегодно Россия теряет 700 тысяч населения. То есть Россия на вымирании. Здесь не приходится и на 10 человек одного дитя. Вы представляете картину? А совершенно другое положение в нашем братстве. Вот еще. На душу населения в Российской Федерации приходится 14-15 литров спиртного. Ужас греха. А на генофонд, то есть на наследственность, имеет свое влияние, смертельное влияние, 8 литров. Итого, сам грех, он уничтожает со всех сторон человека, его жизнь и его душу. А мы имеем совершенно другое. Мы имеем нашего Господа, и как этому не радоваться на сегодняшний день, когда мы, очевидно, все это можем видеть, созерцать и видеть источник нашего благополучия. Он на Голгофе, он у нашего Господа. И вот здесь-то как раз пророк Исаия, он и говорит об этом, что когда увидите у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое. Да, это наше желание, молитва к Богу. Мы можем сейчас видеть эти итоги, но это наша молитва к Богу, чтобы дети наши, те, которые остаются, были и будут под нашим попечением, насколько Господь позволит еще совершать этот труд, чтобы эти дети были действительно нашими. Мирон не раз говорил такую фразу, что верующие дети или в ваших семьях – это наши дети, это Божьи дети. И за них приходилось стоять и, конечно, платить порой очень дорогую цену. Но вот сам Господь, Он говорит, что это дело рук моих, и что это дети наши. Увидите детей своих. Это милость Господа. Еще, братья и сестры, ну, несколько так, я, может быть, в коротких, тут приходится в телеграммных словах, знаете, через запятую так говорить, потому что время очень коротко, да и, собственно, что-то о себе так вот рассказывать, да, собственно, кто я, чтобы здесь чего-то там выражать и что-то, в общем-то, объяснять и говорить. Все то, что мы можем сказать как о себе, то это всего лишь как глиняный сосуд, которым Бог воспользовался. И вот в этом все оно заключается. А все остальное принадлежит нашему Господу. В общем-то, всегда это еще было. Вот слышали эти мысли от фараона, да, когда посягал фараон на наследство Божье при этом, и Бог сохранял. Так оно было и в период анабаптизма то же самое. Вот как мы слышали тут свидетельство сестер или сестры, об изъятии детей. Так же оно было вот и в наш этот период, когда забирали детей. Так оно всегда было. То есть наследственность – это все будущее народа Божьего. И за него приходилось бороться. Ну, моя духовная жизнь, она, в общем-то, формировалась или началась в семье. Родители были верующими. Ну, и оттуда пошла моя духовная жизнь. Первый раз каялся я 8 лет, а потом обновление духовной жизни было 18 лет. Ну, были свои планы после 10 класса, как раз к этому времени я закончил 10 классов. Медицинский институт, этим я, можно сказать, бредил медициной. На что, в общем-то, Божьего благоволения, скажу, не было. О чем мне сказал вот так пожилой брат, друг моих родителей, когда Бог туда не допустил, но и оттуда, посещая богослужение, дело в том, что по месту жительства, хотя церковь-то была не регистрированная, а детям просто-напросто запрещали посещать богослужение. Ну и так теперь случилось, что в период поступления в мединститут я посещал богослужение. Скажу, это была регистрированная церковь, но где-то как-то братья выдерживали там еще, и были дети некоторое количество, и была там молодежь. И вот это возбудило во мне дух. Ну так вижу, что воспользовался этим Господь. И после того, когда я вернулся домой, я уже не мог спокойно ни один день проводить. А дело тут вот в чем, что большие семьи верующих, примерно где-то 70 членов церкви, и они были все в мире, ни одного ребенка в собрании. И вот когда Бог так побудил сердце, я взял еще из верующих семьи своего друга, второго друга. И вы знаете, вот даже я сейчас смотрю, ну вот наивная, просто юность. А этим Бог пользовался. И мы пошли по семьям верующих родителей. Знаете, для какой цели? А чтобы с родителями побеседовать, чтобы они детей своих, и младше моего возраста детей, и старше до моего возраста, пускали на богослужение, на детские, которые мы будем проводить. Ну, где-то смотрели с удивлением, где-то со страхом. Когда это дошло дело до служителя, он в свое время отсидел 10 лет, он пригласил меня на беседу. И говорит, ты знаешь, какие времена-то сейчас? Замок-то повешивает амбарный на молитвенный дом, или то есть на тот дом, где мы проводим собрание. А ты вот дерзнул вот это делать. Я говорю, так Христос сказал, то, что на ухо слышите, с кровли возвещать, а что тут вот другое я слышу. Ну, вы знаете, прошло время, потом уехал, когда это уже уголовное дело там завели, мы стали проводить детские собрания, вот по такой вот наивной простоте, по молитве к Богу, рассказывали рассказики, ну вот я смотрю так вот, молодежь улыбается, ну вот той, может быть, простоте действительно, как оно у нас и было. Рассказывать библейские рассказы, песни «Юна светлая, весна ранняя», «Край чудесный» и так далее, где-то Влад, где-то не Влад, как могли, так пели, так прославляли Господа. И наша группа росла. Вот тогда большой разницы не делали, молодежь и дети, вот оно как-то все было у нас смешано сначала, потом уже произошло подразделение. Ну вот так начались наши богослужения, вот детские эти собрания. На собрании стали участвовать, стали контактировать с другими братьями и сестрами. Там в основном это были две церкви, куда мы выезжали. Было даже в автобусе пели, чем, в общем-то, и немало доставили тревоги сильным мира сего. Ну, вот это было нашим началом. Завели уголовное дело. Оно впоследствии было таким объемистым. Одно из них было где-то 800 с чем-то страниц, пухленькое такое дело, но другое 600 с чем-то страниц было. Вот. На троих заводили, потом это на меня переключили, так оно и осталось потом до самого суда. Вот скажу, мне был важен такой вот момент в период допроса. Ну вот детей приглашали, ну где-то вот, может быть, старше, чем этот мальчик, вот хлопчика вызывают в школе, лет 11 ему было. Но дело в том, что почему я тут подробно знаю обо всем, потому что это потом основным обвинением от следователя было мне. Присутствует учительница, она потом так незаметно бочком уходит, остаются они наедине. И он спрашивает, так, Яш, ну, как твоя фамилия? Он молчит. Он опять спрашивает, как твоя фамилия? А он говорит, а вы когда вызывали, вы знали, кого вы вызывали? Он смотрит на него, откуда такой грамотный. Ну ладно, у тебя есть коньки? Молчит. А лыжи? А книжки ты читаешь, берешь в библиотеке? Теперь мальчик спрашивает его, а вы меня для чего вызвали? Спрашивать, коньки и лыжи у меня есть или еще для чего-то? Следователь говорит, да кто ж тут кого допрашивает? Или я должен тебе отвечать, или ты мне? И вы знаете, я когда с делом знакомился, ну, я теперь слышу от него комментарии эти, да, и вот я по делу так смотрю, вопрос, прочерк, ответа нет, вопрос, ответа нет, ну и так буквально вот эта страница допроса, в протоколе ничего нет. Это, конечно, радовало, он не был ни пионером, ни октябренком, и мне тогда в основном это легло в обвинение, что это моя деятельность, потому что родители больные, в общем-то, здесь влияние. Ну, суд проходил показательным, это было 4 дня, он планировался 5, совпал как раз на день рождения Владимира Ильича Ленина, но его передвинули на 23 апреля. Вот. И проходил 4 дня, показательный суд. Была большая аудитория, до 500 человек. Вот. Ну, мне на то время было 21 год, брат и сестр. Я пришел с армии только. Да. К счастью, я не был женатый, да, скажу, собирался, думал так. Но у Бога были свои планы, ему надо было провести меня еще прежде. Это было мое благо, что у меня не было семьи. И вот скажу еще один такой вот момент. Кстати, возвращусь, вот я находился на подписке о невыезде, и вот когда пришла мне повестка явиться в область, а дело в том, что вела областная прокуратура дело, я должен был лететь на самолете, меня провожает папа, он инвалид труда был, так слабенький здоровьечком был, но вот когда мы сидели на аэропорту, а я только вернулся с братского общения, он спрашивает у меня, тут как-то мы даже не успели еще пообщаться с ним, тут вот теперь повестка, я в область. Сынок, ну как там дела в народе Божьем? Он очень переживал о всем том, что происходит в братстве, и я часто эти молитвы вот так вот слышал его наедине. Ну, ему сказал, что вот так и так дела. И, кстати, был один такой случай, когда где-то там в южном регионе, вот в Средней Азии произошло, что один брат дал согласие во время суда идти в регистрированную церковь. Его прям с зала суда отпустили. Вы знаете, мы когда так рядышком сидели вот на скамейке, ну, я ему говорю, вот такое переживание. Он, знаете, как-то напрягся. Повернулся так полуоборотом ко мне и говорит, сынок, я что тебе скажу? Ну, я одет в кирзовых сапогах, в рабочую робу одет, чистенько, все, но я еду с расчетом, что меня могут не отпустить. И он говорит, может быть, мы никогда с тобой больше не встретимся, но я тебе скажу отцовское благословение. Если даже у тебя будет выбор, тебя поставят перед ним жизнь или верность Господу, отец или мать, свобода или неволя, не избирай небожье, будь верен Господу. Это мой тебе наказ. Вы знаете, он говорит, на глазах слезы, и я прослезился. Я так положил руку на его руку. Говорю, папа, мое желание быть Господу верным до смерти. Хорошо, сынок, хорошо. Ну, так он меня проводил. Ну, оттуда меня отпустили, под подписку отпустили. Ну, суд, как я уже сказал, 4 дня проходил. Ну, еще один такой момент в отношении вот отцовского тоже участия. Это было во второй день суда, не в первый даже, вот на скамье подсудимых перед залом. И вдруг я по проходу смотрю, папа мой идет. Идет ко мне, ну, что-то, может быть, сказать хочет. Да нет, он подошел и молча сел на скамью подсудимых со мной. Ну, вы представляете, братья, картину вот такую вот. Судья здесь перед оном сполошился вот так, что такое, у судья, суда консультируется, ему общественные заседатели говорят, да это вот Ткаченко-то отец. Вот. Он обращается к нему по имени-отчеству и говорит, оставьте это место, идите в зал суда. Отец говорит, нет, это мой сын, я его воспитывал, и меня судите вместе с сыном. Он говорит, сейчас наряд милицию. Я говорю, пап, иди в зал, садись. С помощью Господа молись обо мне, я буду защищать дело Божье сам. Он так, знаете, посмотрел на меня, ну, как-то немножко даже нехотя встал и пошел в зал. И, вы знаете, это было тоже, ну, таким, ну, ободрением, такой помощью, таким сердечным участием. Конечно, чем он так чисто по-человечески мог помочь? Но вот эта позиция, она была весьма такой важной. Вот я смотрю, молодежь тут присутствует тоже, вот как радостно слышать ваше участие. Вы знаете, вот молодежь, дорогая, на суде, там один юноша был, вот это тоже с нашей группы, с которым приходилось заниматься, ему где-то 16-17 лет было. Но вот когда эти дни суд проходит, с телевидения, фотоаппараты, вспышки, знаете, ну думаешь, ну что, я такой уж маленький, серенький тут, а такое представительство здесь. И вот его очередной раз теперь вызывают, когда он фамилию свою называет, отказался подписать, что будет давать правдивые показания, как это следует. И потом телевидение вот эту всю свою аппаратуру на него наводит. Он потихонечку поворачивается так по часовой стрелке и начинает крутиться. И вы знаете, оказался спиной к суду, а лицом к залу. Начали в зале посмеяться, так хихикать люди. Судья говорит: молодой человек, вы что, это спиной-то к нам стали? А он говорит: а я показания не буду давать. Вы скажите вот этой аудитории, вот фотосъемка тут все, пусть они уберут свои объективы. Здесь не фотоателье, я сюда не фотографироваться пришел. Ну, вы знаете, он так смело, не оскорбительно, но очень прямо вот эту позицию свою выразил. Что-то у них руки задрожали, у тех, у которых эти фотоаппараты, все вот, смотрит на судью, судья тут молниеносно мыслит, что ж тут теперь сказать, уберите, дает им сигнал, и они убирают свою аппаратуру. Но он ничего им так и не сказал. Очередной раз мы с ним встречались уже по прошествию многих лет. Но меня это, братья и сестры, радовало, это весьма радовало, что... Все-таки вот благословенный, так сказать, отпечаток вот этого труда участия, по милости Божьей, я видел это на суде. Ну, сам срок, он меня проходил, дали 3 года, да, это было, по 2 статьям было, дети это во-первых, молодежь во-вторых, и была 2-я статья, это клевета на советскую действительность. У нас казахстанская статья 170 прим. 1, тоже до 3 лет. Это за Ваню Моисеева, за то, что где-то как-то говорил кому-то, что есть гонение там и прочее, вот за это тоже. То есть было 2 статьи. Вот. Ну, 3 года они дали, то есть по реальной совокупности 3 года они и дали. Срок мой проходил сначала в Тургайских степях, а потом в Павлодаре. Ну вот, я скажу тебе, милости Божьего благословения, может быть, отдельно так моменты, я уже заканчивать буду, что мне особенно было важно, и видел присутствие Господа, что Он меня удивительным образом воспитывает. Это то, что вот послал мне такую возможность, как-то иметь Слово Божье. Вообще приходилось прятать. Вы знаете, это делать ямки под бетон где-то вот так, тройной целлофановый мешочек. И периодически я это Евангелие доставал. Это уже было для меня величайшей милостью. А потом выписывал себе в тетрадку, давал читать надежным желающим заключенным. И впоследствии у нас даже организовалась группа уверовавших. Ну, особенно один из обращенных, это бывший преступник, которого показывали по телевидению, который лазил по квартирам, вот он обратился к Богу. Ну, и вот такая у нас была группа там. Ну, вызовы в КГБ здесь вот был один представитель. Периодически как-то меры воспитания, воздействия. Все это имело место, ну как-то Бог, я смотрел, допускает то, что оно будет мне полезным. Ни в коем случае не сверхсил. Еще один такой случай был, это когда приехал к нам лектор в зону. Я того вовсе не знал. Он, оказывается, лекцию-то приготовил о нашем братстве в сравнении с ВСХБ. И вот я после травмы, у меня там травма случилась, я упал с 8 метров с высоты, у меня, ну, выбил там один по случаю из вольных лист из-под ног и серьезно был травмирован. Вышел инвалидом оттуда. И вот я с тросточкой так иду, и приглашает один из представителей, говорит, тут как раз по твоей части, вот в столовой, заходи. Он, я сказал бы, довольно хорошую лекцию по тому времени. Он вот так объяснил разницу между регистрированными и нерегистрированными, что, в общем-то, заключенные это очень хорошо его поняли. И они потом мне говорили, а мы все поняли. Регистрированные – это те, которые вот слушаются КГБ. А они регистрированные, это те, которые по Евангелию живут. Вот ты как раз из таких туда. И мне, собственно, и добавлять-то особо нечего было. Да. Ну и когда он разрешил лектору эти вопросы задавать, у меня накопились эти вопросы, достаточно было внимательно то, о чем говорит он, что по ходу его лекции, в общем-то, было много вопросов. Я здесь не буду заниматься этим пересказом, скажу, братья и сестры, что закончилось оно так. Он пришел в ярость. И последнее, что он мне кричал, вот так, он неоднократно, когда я садился, он меня опять поднимал. «Я знаю, для чего ты это говоришь». Ну, а я представился, что я верующий, евангельский христиан-баптист. Регистрирован? Нет, совета церквей. А, понятно, понятно. Ну, и теперь, когда вот итог такой, он говорит, «Вы всегда пользуетесь возможностью насаждать свою пропаганду». И поэтому я понимаю, для чего вы это говорите, для чего вы затеяли вообще вот этот диалог. А так оно и было, на сердце. Вот попробую эту массу, там, 2-3 сотни вот так заключенных собрать для того, чтобы сказать, я хочу вам о Христе рассказать. Братья и сестры, это атеистическое время. Вот попробуй их собери. А тут они сами собрали, да еще пригласили. Хорошо, тут бесплатный вход, без билетов, все как положено. И вопросы-то можно было задавать. И это было, вы знаете, величайшей радостью моему сердцу. Это я видел, что вот может быть для этого Бог тебя только сюда и послал. Одно дело свидетельствовать частным, но другое дело, такая прекрасная возможность дал ее Господь. Ну и потом приглашали в бараки, были много вопросов. Приезжал еще один лектор, чтобы как-то это дело угасить, они пытались заводить еще одно уголовное дело. Но, видимо, просто не было время, так уж Бог снизошел к моей немощи, да, и это дело, оно закрыли его. Освободили меня несколько досрочно в связи с той травмой, которая была, было много ходатайств народа Божьего, молитвы были, вот, и 4,5 месяца я где-то не досидел. И вот, знаете, еще что, братья, сестры, молодежь, ну, для практики, может быть, вот, как еще наша жизнь, она дальше повернется, мы это совершенно ведь не знаем. Сегодняшняя свобода, это не значит, что она нам теперь предписана на 10 или 20 лет, или до дня явления нашего Господа. Так вот, когда, видимо, вот эти ходатайства, молитвы народа Божьего возымели действие, приходит с Алматы постановление, это потом я уже видел своими глазами, чтобы писал прошение о помиловании. Ну, срок-то уже подходит, полгода осталось, тут к концу подходит, а теперь они требуют, чтобы я писал прошение о помиловании. Я это отказываюсь сделать. Они вызывают неоднократно, уже настоятельно требуют, ну, хоть что-то ты напиши, прошение о помиловании. Вы знаете, я их устыдил последний раз. Говорят, смотрите, я здесь как верующий, как христианин, и вы с моим делом знакомы. И сейчас вы теперь, чтобы снять с себя ответственность, домогаетесь, чтобы я написал прошение о помиловании. За что? Как дитя Божье, я хочу нести свой крест до конца. Ничего я не буду писать, и больше меня не вызывайте. Он тогда говорит начальнику перчасти, ну напиши тогда, что я отказываюсь писать, вот чтобы мы эту бумагу отправили в Алмату. Что я и сделал. Прошло полтора месяца. Вот они сделали там фиктивный суд сначала, офицерский, на который я не пришел, они пришли звать. Потом так называемый народный суд. Вот, ну, собственно, по их теперь комментариям меня надо было к награде представлять. Ну, такой я идеальный человек, ну, такой добросовестный, не знаю, как тут оказался по их меркам. Вот, в общем-то, надо освобождать, срочно освобождать. И вопросов каких-то не было, и обязательств тоже. И как только я освободился, они поставили, дали мне надзор. Вот за что тоже потом пришлось писать, и церковь ходатайствовала, участвовала в этом деле. Ну вот, скажу, молодежь, вот, дорогая, дети, подростки, я не раз так вот анализировал, может быть, тогда, когда часть, значительная часть или основная часть здоровья осталась там, вернулся я инвалидом второй группы оттуда. Да, как, в общем-то, поступил бы на сегодняшний день? Говорю, как перед Господом. Если Господь повел бы этим путем и сегодня, я его с радостью, по милости Божьей, повторил, кроме своих ошибок. Да благословит нас Господь идти путями угодными к славе нашего Господа. Аминь.